Глава восьмая. В 15 лет Магнолия была еще угловатым и неуклюжим подростком, с удивительно большими глазами и непропорционально длинными ногами. Она росла так быстро, что Портиньи то и дело приходилось выпускать ей юбки. Через год, однако, отрочество внезапно кончилось, и наступила юность. Наружность молодой девушки смело можно было назвать оригинальной. У нее были большие, нежные, темные глаза, крупный выразительный рот и необычайно приятный голос. Сложена она была прекрасна. Но принимая во внимание, что красота женской фигуры определялась или измерялась в те времена пышностью форм, не надо слишком удивляться тому, что миссис Хоукс с сокрушением смотрела на мальчишески стройную и сухощавую фигуру дочери. Благородством дышала милая и изящная Магнолия. Рядом с ней, высокой, бледной, темноглазой, пухленькая Элли, вечно надутая и чем-то недовольная, сильно проигрывала. 7 лет прожила Магнолия в плавучем театре. В течение этих лет жизнь ткала перед ее глазами свои яркие узоры. Широкие реки, убегающие к морю, маленькие города, поющие негры, дерущиеся белые, фантастическое, странное, мирное, шумное, красивое, полное событий и вместе с тем спокойная жизнь. Магнолии случалось видеть каторжников за работой. Ужасные, кошмарные фигуры в кандалах, прикованные друг к другу. По ночам при дымном свете костров в лесу они пели те же песни, которые они пели прежде, работая на плантациях. Простые песни, полные надежд. Не только у Магнолии, но даже и у Парти завелись приятельницы среди женщин прибрежных городов. «Как поживаете, миссис Хоукс? Как ваша девочка? Господи, как она выросла за этот год! Я уже сказала Вилю, что буду ходить к вам на спектакли каждый вечер. Пусть сердится, сколько ему будет угодно. Мне удалось сэкономить немного на хозяйстве». Они приносили с собой шоколадные торты, всевозможные печенья, вина собственного приготовления, только что выпеченный хлеб, соты душистого меда, громадные букеты цветов, своего рода жертвы на алтарь искусства. Время от времени миссис Хоукс грозила расстаться с кочевой жизнью и увести Магнолию. Доводом, который она приводила мужу, нельзя было отказать в разумности. «Разве это подходящая жизнь для ребенка?» — говорила она. И через несколько лет: «Нечего сказать! Хорошенькая жизнь для молодой девушки. Вечные скитания вверх и вниз по рекам. Общество шалопаев, игроков и негров. Какое будущее ожидает ее?» Когда она произносила слово «будущее», ни у кого не могло быть сомнений в том, что оно пишется с заглавной «Б» и по смыслу соответствует слову «муж». «Будущее само о себе позаботится», — весело уверял ее Энди. Было совершенно ясно, что рано или поздно Магнолия войдет в состав труппы «Цветка хлопка». Так и случилось. Без предварительной подготовки, просто в силу обстоятельств, она сделалась актрисой на амплуа инженю. Несмотря на то, что в ней не хватало той слащавости, которую жители побережья особенно ценили в молодых актрисах, публика встретила ее восторженно. Правда, в коротенькой юбочке невинной дочери дровосека ее длинные ноги производили не слишком выгодные впечатления. Но недостаток ног вполне искупался прелестью лица. Зрителям безумно нравились ее глаза. Звук ее голоса заставлял женщин плакать. А когда мужья их приставали к ним с вопросом: «Отчего ты расхлюпалась?», они отвечали: «Не знаю». И больше от них ничего нельзя было добиться. Элли было 28 лет, когда она бросила Шульца ради какого-то игрока из мобиля. Последние 3 года она ходила рассеянная, хмурая, недовольная. Каждую осень она объявляла капитану Энди, что собирается бросить плавучий театр и устроиться где-нибудь на суше. Зимой она пыталась даже получить ангажемент в Чикаго, изменив таким образом традиции, в силу которых актеры плавучих театров в течение зимнего сезона бездельничали, существуя на сбережения, сделанные летом. Но в Чикаго у нее ничего не вышло. Ехать в Нью-Йорк она не решилась. Все чаще и чаще вспыхивали ссоры между ней и Шульце. Во время репетиций Элли вела себя вызывающе и часто отказывалась следовать указаниям мужа, что было бессмысленно, так как он был очень толковым режиссером, и тем немногим, что Элли знала, она была обязана исключительно ему. К сожалению, ее примеру последовали и другие. Она постоянно жаловалась на то, что ей дают плохие костюмы, и хотя была прекрасной рукодельницей, ничего не делала для того, чтобы они стали лучше. Ее больше не видели с иглой в руках. Скучающая, хмурая, она часами смотрела на воду. А когда неумная и малообразованная женщина начинает скучать и задумываться, дело обыкновенно кончается тем, что она выкидывает какую-нибудь глупость. В мобиле Элли сошла на берег и не вернулась. Всем было ясно, что она ушла к тому черноусому субъекту, который последнее время не давал ей проходу. За всю артистическую карьеру перед Элли прошли дюжины поклонников. Южные ловеласы, игроки, авантюристы, словом, все тамошние победители сердец 80-х годов наперебой ухаживали за ней. Она держала себя по отношению к ним холодно и даже резко, хотя радовалась успеху и постоянно хвасталась любовными письмами и подношениями. Верная мелодраматической традиции, она написала Шульце прощальное письмо, цветистость которого несколько скрадывалась его безграмотностью. Да, она уходит. Он не должен разыскивать ее. Она создаст собственный театр и будет в нем играть Камиллу и даже Джульетту. Это ей обещано. Она устала. Вечное блуждание по рекам совершенно измучило ее. Будь что будет. Одно она знает, наверное, никогда в жизни не вернется она в плавучий театр. Костюмы она оставляет своей преемнице. Может быть, она поедет в Нью-Йорк. Во всяком случае, это зависит только от ее желания. Как это не покажется неправдоподобным, она действительно сыграла Джульетту. Правда, не в Нью-Йорке. Ей очень жаль, что она подводит капитана. Письмо кончалось просьбой не забывать твою любящую жену. Впрочем, эта фраза была зачеркнута и заменена другой, преданную тебе Элли Чиплей. Под этой подписью стояло имя Леноры Лавери, тщательно выписанные и украшенные чем-то вроде виньеток. Измена Элли была тяжелым ударом для Шульце, горячо любившего ее. Но, забывая собственное горе, он думал не о себе, а о ней. «Она не может жить без меня», — простонал он, прочтя письмо. И тотчас же схватился за голову. «Джульетта!» В нем не было ни горечи, ни злобы. Отчаянная тоска душила его. Она, Джульетта, когда из маленькой Евы она ухитряется делать кокотку. Он погрузился в грустные размышления. Она вбила себе в голову, что из нее должна выйти Сара Бернар. Она еще вернется ко мне. Иначе говоря, вы примете ее с распростертыми объятиями? Спросила Парти. «Разумеется», — просто ответил Шульце. «Она ведь даже чемодана не умеет закрыть как следует. Я все делал за нее. Во многих отношениях она совсем ребенок. За это, должно быть, я и полюбил ее. Я ей необходим. Она вернется ко мне». Капитан Энди решил выписать из Чикаго новую инженю. В ожидании ее приезда роли Элли взяла на себя Магнолия. При этом ей пришлось, образно выражаясь, буквально перешагнуть через труп матери. Выслушав спокойное заявление дочери о том, что она может исполнять все роли Элли, миссис Хоукс устроила сцену, потом истерику и, наконец, слегла. Однако только до поднятия занавеса. Должны были играть невесту пастора. Актеры до сих пор вспоминают о том, что произошло на цветке хлопка во время этого представления. В этот день было уже две репетиции, одна утром, другая днем. Спокойнее всех держалась сама Магнолия. Капитан Энди перелетал на крыльях-невидимках со сцены в комнату партии Н и обратно. Наконец он устроился чуть ли не на самой рампе. Морщинки вокруг его глаз так и дрожали от радости, а смуглые маленькие руки возбужденно хватались за бачки. «Отлично! Молодец, девочка! Элли в подметке! Простите, Шульцы, я вовсе не хотел обидеть вас! Молли, у тебя большой талант! Я бы никогда не поверил этому, даже если бы твоя родная мать!» Собственные слова вернули его к действительности. Он боязливо оглянулся и, весь съежившись, выкарабкался из оркестра на сцену. Голова в попельотках, мелькнувшая на балконе, очевидно, только почудилась ему, ибо когда он вбежал на балкон и осторожно приоткрыл дверь в комнату партии Н, эта же голова в попельотках мирно покоилась на подушке. Партия Н издавала глухие стоны и прижимала к щеке тряпочку, намоченную каким-то едким и пахучим составом. Глаза ее были закрыты. Все тело вздрагивало. Всякий, недостаточно знающий партии, сказал бы, что предсмертная агония уже вцепилась в нее своими острыми когтями. «Парти?» — тихонько окликнул ее капитан Хоукс. Глухой, душераздирающий, страшный стон был ему ответом. Он вошел, бесшумно закрыл за собой дверь, неслышными шагами приблизился к кровати и положил свою смуглую руку на дрожащее плечо жены. Дрожь тотчас же превратилась в судороги. «Успокойся, Парти. Чего ты так расходилась? Можно подумать, что девочка совершила что-нибудь позорное. Ты должна гордиться своей дочерью. Если бы ты только видела ее, она родилась, чтобы стать актрисой». Стоны перешли в вопли. Глаза открылись. Тело приняло сидячее положение. Тряпка скатилась на пол. Парти стала раскачиваться на кровати. «Дочь моя! Мое родное дитя! Зачем я дожила до этого? Уж лучше бы ее в могиле! Зачем я позволила ее ножкам ступить на эту грязную посудину? Ты сама способствовала этому, Парти. Помнишь, когда миссис Минс вывихнула ногу, и мы подумали, что она не будет в состоянии ходить? Ты соглашалась заменить ее? Если бы она не была таким гренадером и не плюнула бы на свой вывих, клянусь, ты играла бы в тот вечер. Тебе безумно хотелось играть. Мне играть! Конечно, я сыграла бы эту роль гораздо лучше какой-то Софи Минс. Но и заслуги особенной не было бы. Куда бы я годилась, если бы даже на это не была способна?» Возражение прозвучало в достаточной мере слабо. Энди угадал, какие честолюбивые мечты свили гнездо в железной груди Партинии. «Вставай-ка скорее, пойдем смотреть ее. Не хочешь ли глоточек виски? Хорошо, если бы ты помогла Нолли переделать костюмы. Они страшно короткие ей». «Ну-ну-ну, что с тобой? О, боже!» Партия Н опять забилась в истерике. «Дочь моя! Моя маленькая девочка!» Пора было использовать самые решительные меры. Капитан Энди слишком много возился с актрисами, чтобы не знать, каким оружием борются с истерикой. «Не забывай деловой стороны вопроса, партии. Весь день расхаживали сегодня по городу мальчишки с плакатом в 6 футов длиной, на котором красным написана реклама. необычайные выступления таинственной актрисы Магнолии в «Невесте пастора». Я произнес большую речь. Предварительная продажа идет блестяще. Такой у нас еще не было в этом году. Док сидит в кассе и загребает денежки обеими руками. Вместо того, чтобы валяться тут и ахать, вам не мешало бы, сударыня, спуститься вниз и помочь ему? — Сколько в кассе денег? — спросила Портинья тоном эксперта. — 300. — А ведь еще нет 4. Портинья резко отбросила одеяло и соскочила с кровати. Она была совершенно одета и даже в башмаках. Энди бросился вон из комнаты и прибежал в оркестр как раз в ту минуту, когда Магнолия затеяла спор с Шульцей. «Не надо портить сцену, Шульце! Зачем вы суфлируете мне? Я знаю роль. Я вовсе не забыла следующую реплику. Почему же ты молчишь, и у тебя такой вид, словно перед тобой привидение? Потому что так нужно. К ней приходит муж, которого она ненавидит и считает давно умершим. Не может же она сразу заговорить? Вся похолодев от ужаса, она уставилась на него и молчит. Если ты вообразила себя режиссером и собираешься командовать мною...» Магнолия подбежала к Шульце и обвела его шею руками. «О, Шульце, не сердитесь на меня. Я совсем не собиралась командовать. Просто мне очень хочется играть так, как я чувствую. И поверьте, мне ужасно грустно, что Элли ушла от нас. Я сделаю все, что вы прикажете, Шульце, дорогой. Только все-таки она должна сделать паузу. Ведь она совсем одурела, понимаете?» «Ты права. Я просто задумался о письме Элли». «О, Господи, не надо, Шульце!» Страшным усилием воли, видно было, что ему мучительно тяжело, человек Шульце уступил место актеру Гарольду Уэстбруку. «Ты права, Магнолия. Да, она молчит, потрясенная и бледная. Что мне сделать, чтобы побледнеть, Шульце?» «Ты почувствуешь, что бледнеешь, и публике покажется, что ты и на самом деле побледнела». Этими словами Шульце, сам того не сознавая, проник в сокровеннейшую тайну сценического искусства. Сохраняя спокойствие, по крайней мере внешне, Магнолия все же ограничилась чашкой кофе вместо обеда. В первый раз в жизни партия не уговаривала ее есть. Она была мрачна и все еще вздрагивала, но от 4 до 7 добросовестно выпускала и переделывала костюмы Элли. Гримируя Магнолию, Шульце так перестарался, что покинутая жена, она же школьная учительница и невеста пастора, представляла собой нечто среднее между цветущей Камиллой и Клеопатрой в тот момент, когда ее жалит змея. Перед началом спектакля и во время его Магнолия, игравшая на репетициях спокойно и самоуверенно, так волновалась, что, несомненно, провалила бы свой дебют, если бы ее все время не выручал Шульце. Все — миссис Минц, мистер Минц, Фрэнк, Ральф, супруги Соперсы, преемники Джулии и Стива на характерных ролях — все дрожали за Магнолию. Страх этот заставлял их стараться изо всех сил и переигрывать. Чтобы не сбиться с тона, юная дебютантка переигрывала тоже. Играла она молодую учительницу в провинциальном городке. Брошенная несколько лет тому назад негодяем мужем, героиня узнает, что он умер. Местный пастор давно уже влюблен в нее. Она отвечает ему взаимностью. Наконец-то они могут пожениться. Подвенечное платье готово, гости приглашены. Наступает последний день ее пребывания в школе. Она одна в пустом классе. Прощайте, милые ученики. Прощай, дорогой класс, черная доска, милые парты, желтый шкаф. Прощайте навсегда. Она берет ключ, чтобы в последний раз закрыть за собой дверь школьного помещения. Но что это за страшное лицо в дверях? Кто этот пьяный, отвратительный, грязный бродяга в лохмотьях, из-под лобья глядящий на нее? Великий Боже! Это он! Ее муж! Фрэнк в роли злодея мог действительно внушить ужас. Магнолия, послушно следовавшая всем советам Шульце, была беспомощна и бледна. Сам Шульце, героический пастор, проявлял такие прекрасные внутренние качества, что любая девушка согласилась бы попасть в самое затруднительное положение, чтобы получить возможность выйти из него под руку с этим богоподобным служителем Всевышнего. На восклицание Магнолии «Мой муж!» Фрэнк отвечал: «Я понимаю, ты вообразила, что я умер, но, к счастью, я еще жив». Он разразился сатанинским хохотом. «Будь я проклят, если тебе удастся надеть это подвенечное платье!» Магнолия плакала, страдала, сходила с ума, и негодяй демонстрировал свою низость. «Или ты мне немедленно дашь $1000, или тебе не придется венчаться. У меня нет таких денег. Нет, где же твои сбережения? Клянусь, у меня нет $1000. Ах так!» Фрэнк, грубо схватив ее, волочил через всю сцену, и когда она начинала кричать, зажимал ей рот рукой. Как уже было сказано выше, актеры играли в этот вечер с особенным подъемом. Желая помочь Магнолии, они доводили до гротеска низость, героизм и другие черты характеров, изображаемых ими персонажей. Чувствуя себя далеко не уверенно, сама Магнолия старалась искупить недостатки исполнения яркостью чувств. Настоящий ужас искажал ее лицо. В криках ее чувствовался смертельный страх. Испытываемые ею страдания внушили бы жалость даже ее заклятому врагу. Фрэнк, в свою очередь, скрежетал зубами и бесновался, как сумасшедший. Он так вцепился в ее длинные черные волосы, что ей на самом деле стало больно. Рядом с ним благородный и чистый Шульце казался особенно привлекательным. Итак, крики, мольбы, угрозы, муки, злоба, ужас, охваченный предчувствием чего-то недоброго, или, может быть, услышав какой-то звук, злодей Фрэнк бросил взгляд на одну из верхних лож слева. Там, перегнувшись через барьер, сидел волосатый великан с лицом, искаженным от ярости. В руке его блестел ствол ружья. Он старательно заряжал его. Житель девственных лесов, он в этот день впервые попал в театр. Однако в жизни ему часто приходилось видеть, как жестоко обращаются мужчины с юными красавицами. Он действовал очень просто. Еще мгновение, и он совершил бы то, что искренне считал правосудием. Фрэнк выпустил из рук свою рыдающую жертву. Злодейское лицо его сразу озарилось тревогой и любовью. К величайшему изумлению Магнолии он вдруг занялся импровизацией. «Пусть будет по-твоему, Мерч. Я больше не возражаю против твоего брака с пастором». Сделав это поразительное заявление, Фрэнк удалился. Быть может, ни один актер плавучих театров не совершал более героического поступка. Занавес опустился. Глаза публики устремились на верхнюю ложу. Послышались крики и ругательства. Их тотчас же заглушила музыка. Немного удивленный, но все еще воинственно настроенный великан исчез куда-то. Недоумевающие зрители уже подумали было, что сцена прошла именно так, как должна была пройти, как вдруг перед опущенным занавесом появился Шульце, объявивший, что актер, исполнявший роль злодея, внезапно заболел, но что почтеннейшую публику просит не расходиться, ибо концерт, который сейчас начнется, на этот раз будет бесподобен. Прошел год. Магнолия прочно утвердилась на ролях Анжиню. Когда она появлялась в сопровождении матери или миссис Минс на главных улицах прибрежных городов, прохожие с любопытством смотрели на нее. Повиснув на калитках, маленькие девочки таращили на нее глаза, так же, как несколько лет тому назад она сама таращила глаза на Джули и Элли, появившихся однажды на тенистой улице Фиф. Магнолия любила жизнь. Она много работала. Рукоплесканье доставляли ей наслаждение. К своему ремеслу девушка относилась очень серьезно. Она вовсе не считала себя жрицей искусства и не особенно высоко ценила свое артистическое дарование. Но восхищение наивной провинциальной публики скоро стало необходимой ей. Она полюбила этих бесхитростных зрителей, как полюбила те незамысловатые пьесы, в которых ей приходилось играть. Трагик Фрэнк без памяти влюбился в Магнолию. Бдительная партия сразу же обратила внимание на нежные взгляды, которые он бросал на юную инженю, и установила за ним бдительный надзор. Несмотря на то, что молодые люди виделись ежечасно, Фрэнку никогда не удавалось поговорить с ней наедине и дотронуться до нее иначе, как при ярком свете рампы, во время представлений, когда несколько сот глаз были устремлены на них обоих. Этот высокий человек с непропорционально маленькой головой, придававший ему сходство с восклицательным знаком, влюбленным взором следил за Магнолией. Молчаливая страсть его вряд ли особенно встревожила бы молодую девушку и ее родителей, если бы от этого не страдала его игра. Изображая злодеев, Фрэнк позволял себе иногда такие нежные интонации, что публика, совершенно не признававшая полутонов, приходила в недоумение. Когда ему нужно было ударить Магнолию, удар его сильно напоминал ласку. В его угрожающих взглядах явно чувствовалось обожание. «Кому из нас удобнее переговорить с этим бараном?» — спросила Парти. «Тебе или мне?» «Конечно, мне», — торопливо ответил Энди. «Если он не успокоится до Нового Орлеана, я непременно поговорю с ним». В Новом Орлеане цветок хлопка поджидали письма. На этот раз почта принесла неприятность. Очень бледный, Шульц решительно подошел к капитану Энди. В руках его белело письмо. «Я должен ехать, капитан. Она зовет меня». «Ехать?» — воскликнул Энди. Для его маленького роста у него был необыкновенно зычный голос. «Куда? Кто вас зовет?» Разумеется, он сразу понял, в чем дело. Шульц вынул из конверта листок сероватой бумаги, от которого слегка пахло лекарствами. Она в больнице в Литл-Роке. Ей только что сделали операцию. Этот прохвост, разумеется, бросил ее, у нее нет ни гроша. «Ну, в этом-то я не сомневаюсь», — ехидно заметила подошедшая к мужу Портинья. «Вы не имеете права так подводить меня, Шульцы», — сказал Энди. «Я должен ехать, капитан. До тех пор, пока вы не найдете кого-нибудь подходящего, любовников будет играть Фрэнк. Может быть, я вернусь. С режиссурой отлично справится док». «Фрэнк никогда не будет играть любовников», — твердо заявила Парти Н. «Это мое последнее слово, Хоукс». «Об этом не может быть и речь. Хороший любовник, нечего сказать, вышел бы из Фрэнка, у которого вместо головы еловая шишка, а ноги под стать слону. Послушайте, Шульце, вы слишком давно на сцене, чтобы не понять, что ваш отъезд ставит меня в крайне затруднительное положение. Ни один актер не сделал бы этого». «Вы совершенно правы. Я сам бы ни за что не сделал этого. Только ради нее. Когда она ушла от меня, я написал ей: если я буду нужен тебе, позови меня, и я приеду. Я ей нужен. Она зовет меня. Я должен ехать». «Надо подумать и о нас», — сказала Парти. «Что же это в самом деле? Сперва Элли, потом вы. После стольких лет службы. Хорошая парочка, нечего сказать». «Не надо, Парти. Не выводи меня из терпения, Хоукс. Ты всякому готов позволить сесть тебе на голову». «Я ведь уезжаю только потому, что нужен ей», — снова стал объяснять Шульц, чуть не плача. «Она больна. Здесь, в Новом Орлеане, вам нетрудно будет найти любовник. Ручаюсь, по набережной бродит добрый десяток актеров, которые лучше меня. Кстати, я был только что в порту и случайно разговорился там с одним парнем. Узнав, что я актер с цветка хлопка, он сказал, что ему случалось выступать на сцене и что актерская жизнь пришлась ему по вкусу. «Еще бы!» — проворчала партия. «Еще бы не по вкусу! Вы говорите так, будто цветок хлопка какой-нибудь второразрядный театришка. Новый Орлеан кишит бездельниками, которые...» Шульце молча указал на молодого человека, небрежно прислонившегося к большому ящику. Вооружившись старым биноклем, капитан Энди внимательно посмотрел на высокую стройную фигуру. «На вашем месте я бы потолковал с ним», — заметил Шульце. Капитан Энди опустил бинокль. Он был явно удивлен. «Хм, пожалуй, неудобно предлагать ему служить в плавучем театре, ведь он джентльмен». «А ну-ка», — сказала Парти, протягивая руку за биноклем. Любопытство ее было задето. Она, в свою очередь, стала разглядывать молодого человека, которому пришлась по вкусу актерская жизнь. Осмотр был всесторонний, хотя и очень быстрый. «Может быть, это и джентльмен. Хотя человека в дырявых башмаках вряд ли можно назвать джентльменом. Не скажу, чтобы он мне особенно понравился, но раз уж Шульце выкидывает с нами такую мерзкую шутку, нам, по-моему, не следует быть слишком разборчивыми. На твоем месте, Хоукс, я бы сейчас же сошла на берег и поговорила с ним».